Глава 30. Ветер мгновенно выстудил все тепло. Глаза заслезились, и я забарахталась в воздухе, все еще осознавая, во что вляпалась. «Создатель, я падаю!» Дилайя просто вышвырнула меня в окно. И если я срочно не придумаю, как спастись, от меня даже следов не останется. Паника криком просилась наружу, но, стиснув зубы, я попробовала взять себя в руки. «Спокойно, Силь! Не притащила же Феникс тебя из Лайрона, чтобы убить таким элегантным способом. Я должна принять истинный облик или хотя бы вырастить крылья». Закрыв глаза, я распластала руки и ноги в слабой попытке отсрочить неизбежное. Вспомнилось, как Дилайя ударила меня в грудь. Сейчас там невыносимо жгло, словно внутри поселился раскаленный шар. Боль становилась все сильнее, и, не выдержав, я закричала. Огненная магия взбунтовалась и выплеснулась наружу. По рукам побежали жалящие искры, платье расползлось и осыпалось пеплом. Пламя окутало меня коконом, и я выгнулась дугой, почувствовав резкую боль в районе лопаток. Спустя несколько секунд за спиной послышалось хлопанье крыльев, и меня тут же снесло в сторону. Я перевернулась в воздухе, и завтрак подкатил к горлу. Мельком отметив, что на мне снова появилось огненное платье, подаренное стихией, я захлопала крыльями в попытке замедлить падение. Воздушные потоки бросали из стороны в сторону, не давая поймать равновесие. Да чего же крылья огромные, с ними совершенно невозможно сладить. Время на размышления не было, земля неумолимо приближалась. Я уже могла разглядеть равнину с бегущей по ней рекой, крыши домов вдалеке. Если бы кто-то из людей сейчас видел меня, то наверняка сильно удивился бы такой птичке. Как глупо. Я сумела принять истинный облик Феникса, но не смогла применить крылья по назначению. Я не хочу умирать. У меня еще столько планов на эту жизнь. В отчаянии я напрягла мышцы спины и заставила крылья затрепетать. Поймав воздушный поток, вошла в крутое пике и, едва не столкнувшись с землей, взмыла вверх. Получилось. Мою душу переполняло ликование, а тело все еще дрожало от пережитого страха. Не верилось, что я все-таки справилась. Полет начал приносить мне наслаждение, будто кто-то вложил в мою голову умение летать. Теперь ветер не трепал, а ласкал меня. От паники не осталось и следа, и дышалось легко. Раскинув руки, я закружилась, широко улыбаясь. Никогда не мечтала о крыльях. Но как же это прекрасно! Как следует, насладившись необычными ощущениями, я посмотрела на вулкан впереди и затаила дыхание. Он выглядел весьма впечатляюще. На его склонах блестели застывшие потоки лавы, над верхушкой клубился дым. Где же резиденция фениксов? Очевидно, она скрыта от посторонних какой-то магией, чтобы никто из людей не догадался, что здесь живут последние представители древних рас. Я оглянулась назад, в сторону равнины. Где-то там остался Киаринт. Я бы могла попробовать улететь домой прямо сейчас. Не знаю, насколько бы мне хватило сил, но в небесной резиденции осталась искра. Я не могу ее бросить. Подлетев ближе к вулкану, я почувствовала дрожь, пробежавшую по телу. Нечто подобное я испытывала в долине озерных порталов. Вулкан являлся источником огненной магии, или это последствия превращения в Феникса? Столько вопросов и ни одного ответа. Покружив вокруг, я поняла, что придется подлететь ближе. Здесь и так было жарко, что же будет близ жерла вулкана? Впрочем, иного выхода не было. Крылья подрагивали, и я почувствовала первые признаки усталости. Закусив губу и смахнув пот со лба, я упорно стремилась наверх. Мои ожидания оправдались. Когда до жерла вулкана осталось всего с десяток ярдов, воздух засветился, и прямо у меня на глазах проступили очертания резиденции. Увидев открытое окно на нижнем этаже, я облегченно выдохнула и из последних сил влетела внутрь. Зацепившись ногой за столик, кубарем покатилась на пол, молясь, чтобы не переломать крылья. Зажмурившись от испуга, прислушалась к себе. «Кажется, я в порядке, синяки не в счет». Поднялась, огляделась Комнатушка была тесной, с крыльями здесь точно не развернуться. На стене напротив меня висело зеркало, и я замерла, рассматривая себя. Я изменилась. Черты лица заострились, а глаза приобрели насыщенный фиолетовый цвет. А если прибавить к этому ярко-алое платье, мощные крылья, вид у меня был довольно своеобразный. Интересно, Дан не испугается меня такой? Потянувшись к зеркалу, я сбила крылом статуэтку с тумбочки и приглушенно выругалась. «Сильвия!» — я обернулась. На меня смотрела одна из фениксов, та, что кидала странные взгляды за завтраком. «Простите», — я опустила голову. «Я же разгромила ее комнату». «Обычно мы меняем облик на человеческий, влетая в помещение», — сказала женщина. Кажется, она не злилась, напротив, улыбалась, глядя, как я пытаюсь совладать с крыльями. Я со вздохом покачала головой. «Я не знаю. Просто представь себя человеком». Закрыв глаза, я последовала совету женщины и вообразила себя прежнюю, с растрепанными волосами и голубыми глазами, с человеческим лицом и уж точно без крыльев. Меня окутало дымкой, и спустя мгновение в зеркале отразилась я, та самая, которую я знала на протяжении 19 лет. Я облегченно выдохнула и тут же пошатнулась. Тело охватило слабость, во рту пересохло. «Я помогу тебе». Феникс устроила меня в своей постели и укрыла одеялом. Весьма своевременно меня начала колотить дрожь. После первого обращения магический резерв истощается подчистую, и внутренний огонь больше не греет. Я с благодарностью сказала: «Спасибо вам». «Меня зовут Нияра», — в глазах Феникса мне почудилась тревога. «Ты должна была влететь на самый верх резиденции, но скоро дела ее тебя отыщут, не доверяя ей». «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась я. В уголках губ Нияры появились горестные складки. «Она будет говорить, что печется о будущем фениксов. На самом деле лишь использует тебя». «О чем она?» Я не понимала, что происходит. Ясно было одно. Нияра боялась Дилайи. «Завтра в полночь приходи в бывшую библиотеку. Поговорим там». Я хотела спросить, где именно она находится, но не успела. Дверь в комнату распахнулась, и внутрь вплыла невозмутимая Дилайя. «Сильвия, ты решила отдохнуть здесь?» Добродушный тон Феникса и легкая улыбка не обманули меня. Ее глаза были холодны, как лед. Как много она слышала из нашего разговора. «Я не знала, что мне нужно лететь наверх», — пожала я плечами. За спиной Дилайи стояла белая, как мел, Нияра, и это пугало меня еще больше. Почему она так боится ее, и чем это грозит мне? Испугавшись выдать свои мысли, я перевела тему. Нельзя было научить меня принимать истинный облик по-другому. Я могла погибнуть. Времени не осталось. «С момента твоего первого обращения прошли почти сутки. Я активировала твою сущность по праву старшей. Она бы непременно взяла верх», — отмахнулась Феникс и добавила. «Не будем мешать хозяйке спальни. Пойдем. Теперь ты одна из нас, и тебе нужно многое узнать». Я не осмелилась спорить. Встав с кровати, пошатнулась, но Дилайя подставила мне плечо. Бросив взгляд на Нияру, вышла вслед за хозяйкой резиденции. Очень хотелось верить, что Феникс расскажет мне все, что нужно, и отпустит домой. Но интуиция подсказывала, вряд ли все будет так просто. Сейчас я все равно не в состоянии совершить побег. Выслушаю ее.